«Не годится», — решительно сказал Александр Александрович. «Не годится. Ты должен при случае раствориться в толпе, кануть, а тебя по одной бороде найдут. Кстати, не грех и поучиться. Знаешь, кого они бургомистром прочат?» И сам же ответил: «Виккерпу». «Изволь анкету». Он взял со стола, поднес к глазам лист бумаги из колонистов. «Работал в мехторге бухгалтером, член месткома. Наша разведка поздно нащупала, и он успел уйти в какую-то скважину». С брезгливостью он положил на стол и отодвинул от себя лист бумаги. «Все нечистое повылазит сейчас. Запоминай, Павел. И врагов запоминай, и промахи нашего воспитания». На секунду прикрыв веки, он круто изменил направление разговора. «Так вот, нужно еще раз обдумать детали. Тут необходимо внести поправки. Садись. Если допустить, что связь между пятерками неизменно осуществляется одними и теми же людьми, то в случае провала одного, это может повлечь за собой», и он стал излагать смысл поправок. «В то время как, вынув одно звено из цепи, можно лишь временно прервать цепь в этом месте, потянув за одно звено, легко вытащить все остальные. При всей испытанности оставляемых для связи товарищей, которые стоят выше подозрений, нельзя поручиться за то, что враг окажется менее предусмотрительным. Вообще нет ничего опаснее полагаться на глупость врага. В конце концов, и самого опытного человека может подвести случайность. Кому-нибудь из товарищей, возможно, воочию придется познакомиться с нравами гестапо». Заметив тень, скользнувшую при этих словах по лицу Павла, он сердито сказал: «Я вовсе не собираюсь стращать. Обком верит в стойкость товарищей, оставляемых для работы в городе и в лагере военнопленных, однако надеется и на их осмотрительность. Если же связные будут все время меняться, то, как бы, допустим, не тяжела была потеря одного человека, выковать одно звено всегда легче, чем составить всю цепь заново. Никто, кроме одного единственного связного, не должен знать дороги к руководителю». Как бы предчувствуя при этом возражение, он вглядывался в лицо Павла и, предупреждая его движение, сухо сказал: «Это рекомендуется не во имя чьей-то личной безопасности, а в интересах сохранения руководства, к которому сходятся все нити». «Да, но личное влияние», — заговорил низким голосом Павел, — «сила вашего влияния должна быть равной влиянию руководителя и в том случае, когда вы не объявляете о себе людям». В эту минуту вернулся ходивший куда-то наверх помощник и, наклонившись к Александру Александровичу, со встревоженным лицом сказал ему что-то на ухо. «После...» — раздраженно отмахнулся Александр Александрович. Он некоторое время мучительно морщился, восстанавливая в памяти нарушенное течение мыслей. «Конечно, всего не предусмотришь. Известно, что они заигрывают с казачеством, вплоть до обещания автономии Дона. Могу добавить, что вытащили откуда-то атамана Краснова, точнее, бывшего атамана Краснова, и пустили по лагерям военнопленных набирать войско. Голодом и железом принуждает. В остальные детали тебя Васильев посвятит. Он мне сказал, что тебя помнит. Да, в 30-м году нас в один район на коллективизацию послали. Потом я уехал, а он остался там секретарем райкома». «Все остальные указания от него», — кивнул Александр Александрович. «Пора, Павел». «Подожди». Он положил ему на плечи руки и, целуя, легонько подтолкнул к запасному выходу. «Иди». Стояв у штольни и послушав его удаляющиеся шаги, он вернулся к столу и начал медленно перелистывать бумаги. Помощник дважды останавливался около него и отходил. Наконец решился: «К вам». Мужчина в толстовке поднял взгляд от стола и встретился с неласковыми серыми глазами скуластой девушки, устремленными на него с порога. «Я пришла», — сказала Анна. В полдень капитан Батурин привел роту к переправе. Низовая волна раскачивала понтонный мост. За ним начиналась Задонская эстакада, цепь насыпи и перемычек, могучих железобетонных быков, шагающих через займище на Кубань. Змейка асфальта уходила вдаль, то ныряя под железнодорожной насыпью, то взлетая на перекат. Сейчас она кишела серой массой людей и обозов, стремившихся все в одном и том же направлении — на юг. Правее, по Кавказской магистрали, тоже на юг, двигалась нескончаемая череда товарных составов с беженцами, облепившими крыши вагонов. У переправы сбили с пушки арт-дивизиона. Пастух-старик в смушковой шапке втиснул между ними стадо. Молодая женщина в зеленом платке наезжала на коменданта переправы ручной тачкой. На тачке жались друг к другу два черноголовых мальчика с детьми. «Я пропусти», — просила женщина коменданта. Комендант переправы, лейтенант, взъерошенный, вспотевший, не слушая ее, разговаривал с командиром арт-дивизиона майором. «Техника, понимаешь, техника, что мы теперь должны в первую очередь спасать?» — спрашивал его майор. «Не могу. Я должен госпиталь пропустить». Лейтенант оглядывался на мост, и на его круглощеком лице отражалось страдание. Посредине моста застряла полуторка. Обозы и пешеходы сгрудились на мосту плотной массой, а сзади напирали новые, и дощатый настил трещал, понтоны оседали. Капитан Батурин пробился к коменданту переправы. Его окружала толпа командиров частей, начальников обозов, мужчин и женщин в гражданской одежде. Все кричали, тянулись к нему, дергали за борта желтой кожаной куртки. Черноусый мужчина в полувоенном костюме жужжал ему что-то на ухо. «Застрелю!» — хватая за кобуру, закричал на него комендант. Черноусый моментально исчез, растворился в толпе. «У меня техника стоит!» — отвечал комендант наступавшим на него людям. И оглядывался на артиллерийского майора. Майор кивал головой. Капитан Батурин хотел узнать у коменданта порядок переправы воинских частей, но тот не дал ему рта раскрыть. «В общем порядке!» — замахал он обеими руками. И, выбираясь из толпы, пошел на мост. Какой это был порядок, он так и не сказал. Да он бы, пожалуй, и не смог этого сказать. Вокруг был один беспорядок. Каждый хотел пройти на мост первым. Женщина в зеленом платке с игривой улыбкой на красивом жалком лице заступила коменданту дорогу. «Я уже сказал, не пущу!» — отстраняя ее рукой, над треснутым голосом крикнул комендант. Объезжая подводы, фургоны и пушки, как челнок, расталкивая людей, к переправе спускалась юркая машина, обтянутая зеленой сеткой, увитая метелками полыни, будыльями кукурузы. «Торопятся!» — недовольно расступаясь, заговорили люди. Но машина не спустилась к мосту, а остановилась поодаль, в сторонке. Приподнимая рукой маскировочную сетку, из нее вылез человек в сером комбинезоне. Быстрыми шагами он стал спускаться к переправе. Фуражку, комбинезон и сапоги его припудрила пыль. Люди, провожая его взглядами, обратили внимание, как тонок, почти хрупок он в поясе, перехваченным ремнем. К ремню были пристегнуты планшет и маленький, точно игрушечный пистолет. Комендант переправы ничего не мог поделать с застрявшей на мосту машиной и пошел обратно, окруженный свитой людей. Они забегали впереди него, размахивая руками. Мужчина в полувоенном костюме опять вынырнул около коменданта и, не отставая от него ни на шаг, что-то говорил ему в самое ухо. И комендант уже слушал его с большим вниманием, задумчиво полуобернув к нему лицо. Артиллерийский майор, шагая позади, сурово нахмурился. Дойдя до конца моста, все остановились, и, увидев на берегу беспокойную массу, снова заговорили хором, обступив коменданта и загораживая его от толпы телами. «Нет, ты скажи, кого в первую очередь?» — допрашивал комендант артиллерийский майор. «Раненых!» — приблизившись к ним вплотную, сказал человек в комбинезоне. Он произнес это слово негромко, но что-то в его тоне было такое, что на секунду все смолкли. Артиллерийский майор резко обернулся и уже раскрыл рот, чтобы отчитать стоявшего перед ним человека в шоферском костюме, но вовремя спохватился, взглянув на его фуражку. Толстый мужчина спрятался за спину коменданта. «Раненых должны переправить, товарищ майор», — повторил генерал, указав едва уловимым движением подбородка в ту сторону, где сгрудилась в ожидании переправы толпа. «И женщин с детьми». «Товарищ генерал, я прошу переправить пушки», — взволнованно сказал артиллерийский майор. «А зачем?» — спокойно спросил генерал. Он окинул взглядом шеренгу пушек, укрытых брезентовыми чехлами. Лафеты, пушечные стволы, зарядные ящики облепила артиллерийская прислуга. «Я полагаю, пушки делаются не для того, чтобы на них кататься. Я приехал с Миуса. Там появились немецкие танки и почти нет нашей артиллерии». Он говорил, не повышая голоса, но в его тоне слышалась та непоколебимость авторитета, которая в армии не знает преград. Люди, стоявшие на берегу, придвинулись ближе. «Товарищ генерал, у меня нет снарядов», — сказал майор. «Снарядов?» Генерал обвел взглядом стоявшие у переправы машины, фургоны и брички госпитальных обозов, вторых эшелонов, походных мастерских, и задержался на повозках, укрытых брезентом. Из-под брезента выступали ребра и углы каких-то ящиков. Генерал подошел к сидевшему на крайней подводе рыжеусому ездовому. «Это артсклад», — осведомился он у ездового. «Ну?» — покосившись на него с брички, пошевелил усами красноармеец. «Снаряды?» Ездовой взглянул на толпу, она стояла, ловя каждое их слово, смотрел на небо и перевел взгляд на человека в комбинезоне. «Ну, снаряды!» Слезая с брички и прикладывая кнутовище к голенищу сапога, сказал ездовой. Генерал отвернул брезент. «Противотанковые есть?» «Все они противотанковые, товарищ, не знаю, как вас величать», — с озлобленным оживлением заговорил ездовой. «От самого Купянска их возим. Начальник склада приказал без требований не выдавать. И кони уж заморились их возить. Где ваш начальник?» «Да вот он из суда идет», — ездовой указал кнутом и опять медведем полез на подводу, наступая на ступицу колеса. К подводе подходил полный мужчина в хаке. «Я забираю ваш склад», — с любопытством оглядывая его взглядом, сказал генерал. «Но мне приказано переправить склад на левый берег, товарищ генерал». Мужчина в хаке заморгал глазами. «А я предаю ваш склад арт-дивизиону, который идет в бой», — холодно перебил его генерал. И, повернувшись к нему спиной, кивнул головой ходившему за ним по пятам молодому адъютанту. Адъютант подозвал к нему артиллерийского майора. Они отошли к машине, и генерал, поставив на колесо ногу, раскрыл планшет с картой. Майор заглядывал ему через плечо. «Это Новочеркасский шлях», — иным, чем секунду назад голосом, говорил генерал, двигая по карте карандашом. «Здесь противотанковый ров. Укроетесь в этой роще, пристреляете развилок. Они никак его не минуют. В обход едва ли пойдут, лишних 30 километров. На всякий случай поставьте одну батарею справа от шоссе, вот здесь». Короткими взмахами карандаша он отчеркивал крестики.